Выходя из волны, столкнулись нос к носу с двумя молодцеватыми, теми самыми, которых товарищ Кочевой впереди самого себя прислал для полного удовлетворения запросов супруги, ну, в общем, с братанами Гариком и Мариком. «Вот это встреча!» — вскричали те. Кстати сказать, плюраль в таких случаях — это не совсем фигура речи. Довольно часто два каскадера произносили одновременно одни и те же фразы слово в слово. «Мы ее ищем по всем курганам и вулканам, а она с Ваксоном прогуливается!» Тут они бросили на прозаика два одинаковых оценочных взгляда, дескать, способен ли к сопротивлению. Гарик с угрожающей любезностью произнес: «Кстати, извините, что я вас вчера чуть из автомобиля не выбросил, товарищ Ваксон». «Нильский крокодил вам, товарищ, товарищи Гарики-Марики», — так ответил Ваксон. Ралиса хохотнула и слегка повисла на его плече для уточнения ситуации. «Ну, в чем дело, ребята?» Тут порученцы стали чистить, показывая, что они просто по бытовому, по частному, семейному делу кочевого характера. Михалыч с ума сходит, бьет черепком по литфондовской мебели, готов всю захваченную Чехословакию отдать за один взгляд любимой супруги, умоляет его простить. «Слушай, Ралиса, как-то все-таки неловко все излагать в присутствии Ваксона. Но он вообще-то может отойти, подымить в стороне». Ваксон пошел к парапету. Пока шел, спина его слышала, как порученцы вправляют мадам о страданиях Михалыча. Он письма привез. От Вероникочки большое письмо с рисунками. Но и записки от всех аксельбантов. Все остальное неразборчиво. Сел на парапет, вернее, лег. По морю шли бугры, за хамелеоном накапливалась грозовая туча, мимо прошла большая советская семья с резиновыми поплавками. Долетел голос: «На кого они хвост подымают? На великую державу!» «Если она сейчас не подойдет, все будет плохо. Боюсь, что вывернет наизнанку». Она подошла и кулачком проехалась по его позвоночнику. Он сел. С этими прикосновениями жить еще можно. Каскадеры все еще смотрели на них. «Вакс, любимый, я сейчас пойду и разберусь со всей этой кашей. Турну Семена из моего с понтом люкса. Пускай живет в своей отдельной. А ночью, ну, буду тебя ждать на той нашей скамейке. Ты сможешь ночью?» Он чувствовал, что его разбирает. Башка куда-то в сторону поехала. «А что эти хмыри на тебя так смотрят? Особенно этот Гарик неяркий, а?» «Я с ним спала когда-то. Вот он и вообразил черти что». Ваксон с трудом поднял голову, чтобы посмотреть Ралиссе прямо в лицо. Она стояла с немного униженной, но в то же время и дерзковатой улыбкой, как будто говорила: «Если ты хочешь, чтобы я в прошлом ни с кем не спала, боюсь, из этого ничего не получится». Ухватила его на мгновение за заросший затылок и побежала к тем двоим. Он смотрел, как они удаляются по закусочной и о чем-то горячо спорят, размахивая руками. «Жаль, что я не могу его убить. Русский писатель не может убить, если он не на поле брани. Жаль, что у нас нет поля брани. Поле брани откроется завтра в Чехословакии. Вот где нам надо встретиться, Гарик Полухватов, по разные стороны баррикад. В Чехословакии на поле брани». Ян Тушинский дал себе за рог больше не ездить в эту затрапезную Коктебелию. Отсюда невозможно позвонить в Москву, не говоря уже о странах народной демократии и уж тем более о цивилизованном человечестве. Чтобы позвонить в Москву, надо на почте сидеть, может, час, может, два, может, три. Попробовать, может быть, от директора позвонить. ведь он наверняка знает всех здешних телефонисток по имени».